От этого он был в растерянности. Что происходит? Энтони энергично покачал головой. Он не знал, что происходит. Двое других мужчин пришли проверить, что происходит. Лукас их сердито оттолкнул. «Идите делайте свою работу. Идите делайте свою работу. На что тут смотреть?» С презрительными улыбками они приготовились перенести скульптуры. Один из них осторожно взял с собой каменную скульптуру в форме новогодней елки. Когда он надавил на нее, каменная скульптура тоже рассыпалась в груду каменного порошка. Мужчина выглядел ошеломленным. «Босс, что происходит?» Лукас бросился вперед. Эта скульптура была похожа на последнюю. Даже материал был прежним. Мелкий, белоснежный каменный порошок был лишен блеска и сделан из какого-то неизвестного материала. Используя руки, чтобы потереть каменный порошок об пол, он посмотрел на все скульптуры в хранилище, и ужасная мысль пришла ему в голову. Он поспешно сказал: «Пока не двигайте их, сначала потрогайте». Энтони и двое мужчин прикоснулись к каменным скульптурам, и его сердце разбилось от того, что произошло. Другие скульптуры также превратились в порошок. Окончательный счет был 8 скульптур. Черт, Лукас проклял. В хранилище было много каменных скульптур, он все еще мог выдержать потерю еще 10 скульптур. Когда его люди собрали скульптуры, он снова позвонил скульптору Расселу. Рассел не был доволен тем, как он повесил трубку резко раньше и сказал: «Переходите прямо к делу». Лукас вынужденно улыбнулся и сказал: «Извините, здесь только что произошел несчастный случай. Вообще-то, я приобрел несколько каменных скульптур. Можем ли мы сделать видеозвонок для вас, чтобы определить их ценность?» Рассел спросил: «Вы знаете создателя скульптур?» «Я не знаю». «Тогда поищите его. Скульптор оставит свое имя и информацию, например, год производства на своих работах. Если есть скульптуры людей, то их обычно можно найти на одежде, например, на поясе юбки». Лукас поспешно взглянул на скульптуры людей, собранные вместе. Действительно, на этих скульптурах было название. Похоже, что имя создателя – Лейтенбергс. Рассел сказал: «Лейтенбергс, я никогда не слышал этого имени. Подождите, дайте мне проверить». Лукас почувствовал холодок в сердце. Рассел был экспертом в области скульптуры. Если он не слышал этого имени, то вряд ли тот был известным мастером. Вскоре снова раздался голос Рассела: «Лейтенбергс, верно, я проверил, он был любителем скульптуры, а также мог считаться скульптором. Тогда ценность его работы...» «Его работы не имеют ценности. Я имею в виду художественную ценность. Возможно, их можно было бы использовать для домашнего декора», — сказал Рассел. Лукас почувствовал, как холодный пот скапливается на лбу. «Никакой ценности, если у меня будет больше скульптур, 50 или 60. Есть ли большие каменные скульптуры, любые выше 6 футов в высоту или весом более 2 тонн?» «Нет, нет». «Тогда не имеет значения, сколько их там, они не имеют значения. Может быть, можно было бы продать их за 50 или 100 долларов», — замолчал Рассел, а затем добавил: «Если больше ничего нет, я вешаю трубку. До свидания». Лукас подавленно закончил разговор. Энтони спросил: «Босс, сколько стоят эти скульптуры?» «Бесполезные, как твоя мать. Я собираюсь убить тебя». С криком Лукас бросил мобильный телефон прямо на длинное лицо Энтони, когда он кинулся вперед. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется». Глава 137. Глава 137. Случайная встреча. Лиду, который чистил образец антилопы, услышал слабые крики и ругательства. Он с любопытством выглянул и сказал: «Поксаже, кто-то подрался». Ганс был занят, просматривая коробку, которую Годзилла перенес, и небрежно сказал: «Игнорируя их, разве драки не редкость?» Сказав это, он использовал армейский нож, чтобы разрезать коробку, а затем крэк. Выпали две головы крокодила. Эти две крокодиловые головы были очень изящно превращены в образцы. Их кожа была ухоженной, глаза большими и живыми, а зубы острыми. Они выглядели очень реалистично. Когда появились образцы головы крокодила, Ганс был в восторге. Он схватил одну из голов крокодила и крикнул: «Эй, ребята, подойдите и взгляните. Посмотрите, что я обнаружил». «Бау, тебе удалось выследить крокодила?» — игриво сказал Лиду. Ганс усмехнулся и сказал: «Конечно, я король болотных охотников. Продолжайте поиск и посмотрите, есть ли другие образцы. Этот вид головы крокодила неплох, значение выше, чем у антилопы и северного оленя. Сколько это будет стоить?» Ганс сказал: «Основываясь на этом качестве, не будет проблемой продать каждую за 2000 долларов. так дорого?» Ли Ду был действительно удивлен. Пани он искал в интернете и обнаружил, что такие образцы головы крокодила, вероятно, стоят всего несколько сотен долларов. Ганс быстро ответил на его вопрос: «Если бы это были обычные крокодиловые головы, такие как амазонские крокодилы Южной Америки, африканские крокодилы, индийские крокодилы и южноазиатские крокодилы, то они не были бы так ценны. Хо, это вовсе не крокодил, это тип аллигатора из реки Миссисипи. Этот тип аллигатора запрещен к охоте, поэтому его ценность выше». Когда он сказал это, Годзилла вытащил еще одну коробку, которая открылась, чтобы показать еще две головы аллигатора. Ганс снова был в восторге, и счастье его продолжало расти, пока все пять коробок не были открыты. Всего было 12 голов аллигатора, 8 взрослых и 4 маленькие головы молодых аллигаторов. Открытие этих образцов дало им возможность заработать деньги. 12 голов аллигаторов можно было продать почти за 30 000 долларов. Маленькие головы были еще дороже, потому что они принадлежали молодым аллигаторам. Там все еще были коробки, но эти коробки должны быть внимательно изучены, так как они содержали коровью кожу и были связаны. Ганс осторожно открыл их и, увидев кожаные предметы внутри, ошеломился и сказал: «Эй, ребята, подойдите побыстрее, подойдите и посмотрите сюда». Ли Ду подошел и достал рулон кожи. Эта кожа была блестящей и прохладной. Это могло заставить бессознательно чувствовать себя лучше, прикасаясь к ней в жаркий день. «Что это за кожа такая?» — он спросил. Ганс посмотрел на зернышки на ней, затем на голову аллигатора и медленно сказал: «Я думаю, что это кожа аллигатора, и кожа аллигатора, которая специально используется для ремешков часов». Ли Ду определенно не смог разобраться, поэтому он спросил: «Как вы пришли к такому выводу?» «Даже если это кожа аллигатора, ее можно использовать для изготовления ремней или кожаной обуви». Ганс осторожно убрал кожу аллигатора и сказал: «Это только мое предположение. Мы должны вернуться и найти кожевенный магазин, чтобы взглянуть». Шкуры аллигатора были собраны в две коробки из коровьей кожи. Там было 20 штук в каждой коробке, всего 40 штук, и весило около 90 фунтов. Поместив образцы и шкуры аллигатора в грузовик, Годзилла начал очищать хранилище. Он работал проворно, но небо уже было темным. На аукцион было выставлено много единиц хранения. К моменту окончания предыдущих аукционов было уже 4 часа дня. Чтобы очистить хранилище с образцами, оставшийся блок с домашним оборудованием должен быть очищен на следующий день. Ли Ду знал, что нет ничего ценного в блоке хранения с домашней утварью, поэтому на следующий день он не пошел за ними, чтобы упаковать блок хранения. Он приготовился объехать Седану, чтобы насладиться достопримечательностями этого очень красивого маленького городка. Седана находилась в каньоне Аук-Крик. Там были красивые пейзажи, комфортная температура и прохладный горный бриз. Было много туристов, приезжающих из Феникса, так как город превратился в пылающий Феникс в этот период. Ли Ду носил рюкзак перед грудью. Ахмиу стоял на коленях внутри, высовывая свою мохнатую голову и любопытно озираясь. Человек с кошкой въехал в город. В городской местности было много магазинов, которые были связаны с движением нового века. Есть также много ресторанов и художественных галерей, а также открытые спортивные магазины. Последователи движения нового века верили, что скалы Седаны, утесы и река излучают магическую силу Матери Земли, и что они могут найти здесь 4 больших энергетических центра. Ли Ду исследовал центры 4 больших энергий. Он не думал поддерживать движение, но эти 4 места имели очень живописные пейзажи. На востоке от шоссе 179 была деревня Аук-Крик, а рядом с деревней был энергетический центр в Белл-Рок. Здесь можно почувствовать истинный стиль страны Седана. Второй энергетический центр находился рядом с туннелем Красной Скалы, называемым Соборной Скалой. Было много красных скал поблизости, и вид был захватывающим. Двумя другими были аэропорт Меса и каньон Байнтон. Последний идеально подходил для просмотра восхода и заката солнца. Ли Ду купил туристическую карту и после долгих раздумий решил отправиться в деревню Аук-Крик. Было сказано, что там можно найти много красивых гостевых домов, коттеджей, мотелей и курортов, а также отличные кемпинги. Он купил палатку и уличную горелку, и вместе с некоторыми другими инструментами и едой потратил в общей сложности 280 долларов. Кроме того, он также пошел в компанию по прокату автомобилей и арендовал Ford F-150. Эта модель была действительно распространена в Америке. Выезжая из прокатной компании, Ли Ду нажал на педаль газа, когда увидел несколько девушек, машущих ему со стороны дороги. Одна из девушек была похожа на Еву Грин, с черными волосами, светлым цветом лица и решительным поведением. Ли Ду моргнул, когда увидел ее. Казалось, он уже встречал эту даму раньше. Опуская окно, он высунул голову и спросил: «Привет, девочки, что случилось?» Ева Грин улыбнулась ему и сказала: «Эй, Ли, ты не помнишь меня? Мы встречались раньше в Хамфри. Я Тина, это Хилтон». Черная жемчужина улыбалась и махала Ли Ду, у которого было сильное впечатление о ее личности. Ганс ранее пытался флиртовать с ней, но безуспешно. У него также было сильное впечатление о Тине, которая была умной, улыбчивой леди, но он забыл ее имя. Услышав, что сказала Тина, он удивленно посмотрел на него. «Я помню, ты, девушка мечта в музыке. Простите мою забывчивость, я не ожидал вас здесь увидеть». Тина улыбнулась и сказала: «Я тоже не ожидала встретить тебя здесь. Когда я увидела, как ты входишь, я подумала, что, должно быть, ошиблась. К счастью, у меня неплохая память». Память девушки была очень хорошей. У многих иностранцев была слепота на лицо к желтокожим людям. Было не так много западных людей, которые могли вспомнить знакомых только после одной встречи. Ли Ду спросил: «Я рад снова встретиться с тобой. Я готовлюсь к походу в Красный каньон. Как бы вы себя чувствовали?» Тина радостно засмеялась: «Мы бы с удовольствием. Мы думаем о походе в каньон, но у нас нет ни машины, ни лишних денег на аренду. Хорошо, что мы столкнулись с тобой. Это действительно здорово». Вдруг раздался громкий, дерзкий голос: «Эй, милые, как насчет того, чтобы сесть в мою машину? Мой мустанг мощный, вы промокнете после того, как войдете в него». Два черных мустанга остановились сбоку, и златовласый подросток подло улыбался им. Тина показала ему средний палец. «Вы переоборудовали свою машину в ванную? С таким же успехом можешь пойти и намочить своего партнера Гео, мне не интересна твоя ванная». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 138. Глава 138. Кемпинг в каньонах. Услышав, что сказала Тина, люди вокруг мустанга рассмеялись. Кто-то свистнул светловолосому подростку: «Джейсон, ты пролетаешь». Блондинка игриво посмотрела на Тину и сказала: «Ты мне нравишься, девочка, ты прекрасный мустанг». «Твоя мама тоже мустанг», — холодно ответила Тина. Она открыла дверь машины F-150 и бросила сумку. Потом она села на переднее сиденье. Мистер Ли был озадачен. «Милая леди, я просил вас сесть в мою машину». Другие девушки последовали за Тиной и сели в машину. Мистер Ли был еще более озадачен. «Моя машина не может вместить так много людей. Все в порядке, они просто скучкуются», — засмеялась Тина. Одна из девушек игриво спросила: «Может ли переднее сиденье вместить двух человек?» Ли Ду горько улыбнулся и сказал: «Боюсь, полиция этого не позволит». «Конечно, если бы они это сделали, тогда Тина сидела бы у тебя на коленях. Смотри, ее бедра уже двигаются», — сказала Илфен. Тина улыбнулась и сказала: «Тогда как насчет того, чтобы я села к тебе на колени, чтобы ты почувствовала прелесть моих бедер?» «Забудь об этом, наверное». Тина, сидя на переднем сиденье, хотела обнять Ахмиу, но Ахмиу не дал ей шанса и крепко зарылся в колени Ли Ду. С этим мистер Ли мог только попытаться поместить Ахмиу под ремень безопасности, как ребенка, привязанного к груди матери. Следуя по шоссе 179, они поехали на юг. Выехав из города, они направились на запад. Вскоре можно было увидеть пышный участок леса. Тина спросила: «Эй, тебе знакомо это место?» Ли Ду покачал головой: «Хет, ничего знакомого». «Тогда я не позволю, чтобы это была бесплатная поездка, я могу быть твоим гидом. Посмотри, то, что мы видим сейчас, национальный лес Коканина». Тина указала вперед, через лобовое стекло. Под ремнем безопасности ее грудь была еще более выпуклой. Мистер Ли вел себя как джентльмен и не спускал глаз с леса. Чтобы исследовать эту местность, лучшие методы – пеший туризм, езда на велосипеде или верховая езда. Есть много красивых птиц и насекомых в окрестностях. Ли Ду кивнул: «Я прочитал введение этого национального леса на карте. Это замечательное место для отдыха. Откуда у тебя эта карта?» «Купил его за $5. Ты щедрый. Почему вместо этого ты не получил бесплатную карту?» «Туристический центр администрации лесного хозяйства Седана предоставляет бесплатные карты. Это возможно? Я не знаю. Видишь ли, я же сказала, что это не будет бесплатной поездкой. Ты снова узнал что-то новое, Верно, улыбка Тины выглядела слаще с каждым мгновением. Когда они беседовали, они вскоре прибыли в город Оук-Крик. По бокам дороги появились два ряда разноцветных деревянных домиков. Это было словно войти в город из сказки. «Это прекрасно», — сказал Лиду в восхищении. Пейзаж был прекрасен, но вскоре после этого его настроение было не таким красивым, как должно было быть. В Оук-Крик были специализированные парковки, поэтому они не могли парковаться там, где им захочется. Но за парковку взимали плату, требуя один билет Питстоуна, стоимостью $15. Тина отнесла $15 и помогла ему заплатить за парковку. Лиду поблагодарила и сказал: «Тогда я угощу вас обедом, девочки». «Всех нас», — Инуфен указала на себя и своих подруг, — «мы тоже включены». Мистер Ли рассмеялся и сказал: «Конечно, но я надеюсь, что вы, девочки, привыкли есть китайскую еду, потому что я приготовлю горячее блюдо». Инуфен сказала: «Круто, я пробовала хай-ди-лао горячую тарелку. Они замечательные, но дорогие». Хай-ди-лао горячая тарелка – китайское блюдо, вышедшее на мировой рынок. Он следовал дорогостоящей модели на мировом рынке, но потерпел неудачу из-за этого смелого шага. Это, однако, не было связано с Лиду. Он собрал свои вещи, перенес палатки, посуду и ингредиенты, а затем они пошли в супермаркет, чтобы купить мясо и овощи. После этого он отправился с остальными в каньон Оук-Крик. Каньон Оук-Крик не разрешал бесплатный кемпинг и выделил область для кемпинга. Это было в лесу недалеко от дороги. Была также оплата, необходимая, чтобы забронировать место. $18 за место. Место для кемпинга может вместить две двухместные палатки. Вместе с Тиной было 5 девушек, так что с 5-м человеком им пришлось заплатить за дополнительное место в кемпинге. Тина сразу же встала рядом с Лиду и сказала человеку за стойкой: «Мы вместе». Лиду закатил глаза. Не из-за Тины, а из-за лесного бюро. Местное лесное бюро точно умело зарабатывать деньги. Почти за все взимается плата. Они были более беспощадны, чем черные лавки в Китае. Но когда он прошел через лес в кемпинг, он понял, почему они взимают плату. Каньон не только предоставлял место, но также были душевые и барбекю, которые можно было свободно использовать. Кемпинг располагался на небольшой возвышенности. Вид был широкий, и окружающий лес был полон буков, дубов и сосен. Они были зеленые и сочные, с цветами на земле в полном расцвете. Пейзаж был потрясающе красив. На территории кемпинга было более 80 мест с палатками различных цветов. Лиду нашел пустое место и остановился там. Он был готов разбить лагерь, когда Тина мило улыбнулась и сказала: «Оставь палатки мне, мы поможем тебе с этим, ты иди готовить обед. Давай разделим работу». Лиду колебалась и сказал: «Все в порядке, но я бы хотел кое-что прояснить, Тина. Только чтобы сэкономить, мы сказали, что мы вместе. Мы должны оставаться в разных палатках». Тина не могла сдержать усмешки и сказала: «Конечно, за кого ты меня принимаешь?» Сексуально неудовлетворенная жена средних лет, мистер Ли заметил ее смелую фигуру. Она действительно была похожа на зрелую леди. В кемпинге был кран. Вода, по-видимому, была из чистого ручья, и ее можно было пить прямо из крана. После мытья посуды Лиду добавил вино в кастрюлю, и пламя вырвалось наружу, нагревая кастрюлю. Он налил в суп основу, добавил лук, чеснок и имбирь, а затем большую порцию специй и чили. Вскоре суп закипел, и пряный ароматный начал наполнил воздух. 5 девушек, казалось, были опытными туристами. Они были хороши в установке палаток. К тому времени, как блюдо было готово, они уже установили палатки. Лиду спросил Ильфен, которая пришла: «Только 2 палатки. Что вы собираетесь делать?» «Мы позволим Тине спать в твоей палатке. Тогда это не будет хорошо для нас четверых». Лиду мог сказать, что Ильфен шутил, поэтому он сказал: «Так как вы, девочки, любезно предложили это, то я с радостью приму. Не забывайте закрывать палатки, а то я навещу вас ночью». Ильфен облизнула губы и спросила с нетерпением: «Ты сможешь справиться с 5-ми?» Другие девушки с интересом смотрели на него, и в этот момент Лиду больше не мог продолжать шутить. «Ах, хорошо, ты выиграла. Я сторонник воздержания. Помойте руки и приготовьтесь к обеду». Другие девушки не продолжали смеяться над ним, и взяли свои миски и посуду, чтобы сесть вместе. Лиду добавил несколько кусочков баранины в кастрюлю. Вскоре он сказал: «Хорошо, мы можем начать сейчас. Все готово?» «Конечно, это готовит быстро». Он использовал арахис и лук и смешал их вместе, говоря, что каждый должен съесть все это вместе. Съев баранину, он добавил овощи, фасоль, салат, капусту и кинзу. Зеленый, синий, белый, желтый. В красном супе плавали всевозможные овощи, придавая ему свежий вкус и пряный аромат. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 139. Глава 139. Отсутствие шансов на переговоры. Тина и остальные тоже принесли котелки. Лиду первоначально думал, что если им не понравится острый горячий горшок, то он сделает для них прозрачный суп. Он не ожидал, что все пятеро съедят острую пищу. Скорее, они, казалось, предпочитали еду с тяжелыми ароматами. Хотя острый горячий горшок заставлял их затаить дыхание, никто из них не отступал. Закончив еду, Тина отнесла котелки и пошла мыть посуду. Ильфен и другая девушка убрались, в то время как другие две сделали кофейник, чтобы сварить кофе. Пятеро девушек действовали быстро и ловко, их координация и трудолюбие впечатлили Лиду. Говорили, что женщины созданы из воды, а мужчины из грязи. Эти пять девушек были сделаны из обоих. Ароматный кофе вскоре закипел. Шестеро из них сели под деревьями и стали пить. Лиду заметил, что многие мужчины бросали на них взгляды. Их взгляды были полны ненависти, зависти и ревности, заставляя его чувствовать себя очень гордым собой. Допив кофе, Тина сказала: «Мы собираемся сыграть в карты, Ли. Что ты собираешься делать?» Лиду подумал об этом и сказал: «Думаю, я пойду в лес и прогуляюсь. Так как это редкий случай, быть здесь, я не хочу пропустить пейзажи. Тогда увидимся позже», — сказала Тина с милой улыбкой. Блондинка по имени Пибикка спросила: «У нас все еще есть доля в сегодняшнем ужине?» Лиду пожал плечами и сказал: «Будет, если вы, девочки, любите барбекю. Я планирую сделать его сегодня вечером. Ура, я люблю барбекю». Они вернулись в свои палатки и достали кое-какие вещи. За это время приехала группа молодых мужчин и женщин. Увидев группу из шести человек, у этих юношей был блеск в глазах, и один из светловолосых мужчин подбежал и сказал: «Пойдемте, ребята, это будет то место, где мы разобьем лагерь». Лиду чувствовал, что голос был знаком. Они подняли головы и посмотрели. Ильфен несчастливо сказала: «Черт, какая неудача встретить этих идиотов снова». Парень был владельцем мустанга, с которым они познакомились в Сидоне. Лиду вспомнил, что блондина звали Джейсон. Рядом с их кемпингом было пустое место, и Джейсон поставил там свою палатку. Юноша с иракезом пришел, чтобы помочь ему устроиться. «Мы останемся здесь на ночь», — Джейсон оттолкнул его и сказал. «Мы, отвали, Кри, это только я и эти прекрасные дамы. Эй, девочки, в моей палатке большой и мягкий матрас, кто хочет прийти первый?» Тина и остальные тоже принесли котелки. Лиду первоначально думал, что если им не понравится острый горячий горшок, то он сделает для них прозрачный суп. Он не ожидал, что все пятеро съедят острую пищу. Скорее, они, казалось, предпочитали еду с тяжелыми ароматами. Хотя острый горячий горшок заставлял их затаить дыхание, никто из них не отступал. Закончив еду, Тина отнесла котелки и пошла мыть посуду. Ильфен и другая девушка убрались, в то время как другие две сделали кофейник, чтобы сделать кофе. Пятеро девушек действовали быстро и ловко, их координация и трудолюбие впечатлили Лиду. Говорили, что женщины созданы из воды, а мужчины из грязи. Эти пять девушек были сделаны из обоих. Ароматный кофе вскоре закипел. Шестеро из них сели под деревьями и стали пить. Лиду заметил, что многие мужчины бросали на них взгляды. Их взгляды были полны ненависти, зависти и ревности, заставляя его чувствовать себя очень гордым собой. Допив кофе, Тина сказала: «Мы собираемся сыграть в карты, Ли. Что ты собираешься делать?» Лиду подумал об этом и сказал: «Думаю, я пойду в лес и прогуляюсь. Так как это редкий случай, быть здесь, я не хочу пропустить пейзажи. Тогда увидимся позже», — сказала Тина с милой улыбкой. Блондинка по имени Ребекка спросила: «У нас все еще есть доля в сегодняшнем ужине?» Лиду пожал плечами и сказал: «Будет, если вы, девочки, любите барбекю. Я планирую сделать его сегодня вечером. Ура, я люблю барбекю». Они вернулись в свои палатки и достали кое-какие вещи. За это время приехала группа молодых мужчин и женщин. Увидев группу из шести человек, у этих юношей был блеск в глазах, и один из светловолосых мужчин подбежал и сказал: «Пойдемте, ребята, это будет то место, где мы разобьем лагерь». Лиду чувствовал, что голос был знаком. Они подняли головы и посмотрели. Ильфен несчастливо сказала: «Черт, какая неудача встретить этих идиотов снова». Парень был владельцем «Мустанга», с которым они познакомились в Сидоне. Лиду вспомнил, что блондина звали Джейсон. Рядом с их кемпингом было пустое место, и Джейсон поставил там свою палатку. Юноша с иракезом пришел, чтобы помочь ему устроиться. «Мы останемся здесь на ночь», — Джейсон оттолкнул его и сказал. «Мы, отвали, Кри, это только я и эти прекрасные дамы. Эй, девочки, в моей палатке большой и мягкий матрас, кто хочет прийти первый?» Кри измученно встал и отчаянно ударил Лиду, крича: «Я убью тебя». Замедление времени. Лиду подумал, еще раз используя способность жука. Он потянул Кри за шею и приподнял правое колено к лицу. Со звуком трещины Кри держался за подбородок и снова рухнул на землю. Он плюнул, и смесь крови и слюны распылилась. Увидев эту сцену, импульсивная группа начала колебаться. Кри был лучшим бойцом в их группе, и после того, как он дважды был избит одним и тем же человеком, они, естественно, почувствовали дрожь. После того, как Джейсон снял куртку, Лиду увидел, что пояс Джейсона имеет бледно-зеленое глянцевое покрытие. Его дизайн был старинным и имел историческую атмосферу. Лиду вызвал жука и позволил ему полететь к нему. Жучок не нуждался в каких-либо командах. Как только он вышел, он полетел прямо к поясу Джейсона. Догадка Лиду была верна. Пояс был старинным и обладал энергией времени. Жук вскоре высосал все это после того, как набросился на него. С поглощением времени пряжка ремня истлела и стала хрупкой. Джейсон делал глубокие вдохи, чтобы сдержать гнев в своем сердце, когда давление из его расширяющегося живота разрушило пряжку. Даже Лиду не ожидал, что это произойдет, и увидел, как мешковатые штаны Джейсона соскользнули с его талии. Так уж случилось, что на парне не было нижнего белья, и маленький пистолет среди кустов появился у всех на виду. «Черт, это обжигает мне глаза!» — печально воскликнул Лиду. Без колебаний пятеро девушек указали пальцем. Тина сказала с насмешливой улыбкой: «Что это? Хастолько милый, он такой маленький, какой жалкий, такой маленький, и у него еще есть смелость махать им, вспыхивает перед боем, как правильно». Ребекка даже свистнула и сказала: «Эй, малыш, выйди немного, я тебя не вижу». Джейсон поспешно задрал штаны. Даже если он привык быть вульгарным, этот инцидент заставил его чувствовать себя смущенным. Его спутники были еще более ошеломлены ситуацией. Кри перестал стонать и просто тупо уставился на него. Кровь и слюна текли изо рта. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 140. Глава 140. Бескрайнее небо, бесчисленные звезды». Всего за короткий период кемпинг привлек большую толпу. Джейсон и его банда уже привлекли некоторое внимание, когда они преследовали Тину и других с девочек, и действия Лиду в избении Кри привлекли их еще больше. Таким образом, довольно много людей видели выставку Джейсона. По мере того, как сплетни вокруг них становились все тяжелее, Джейсон и его банда потеряли желание оставаться там. Они собрали свои неоткрытые палатки и покинули кемпинг. Лиду сказал: «У нас есть китайская поговорка: когда старик с границы теряет свою лошадь, как можно знать, случайность ли это? Эта поговорка означает, что некоторые вещи, которые вы считаете плохими, могут оказаться скрытыми благословениями». «Что ты пытаешься сказать? Эти идиоты пришли, чтобы спровоцировать нас. Хотя сначала это казалось плохой вещью, теперь, когда они ушли, несколько мест могут свободно использоваться сейчас. С этим нам больше не нужно кучковаться. Позви это не что-то хорошее?» Ребекка пожала плечами. «Он ушел слишком быстро. Я надеялась, что он останется еще ненадолго. Этот маленький червячок был очень милым. Вы все еще можете догнать и изучить его, если хотите», — издевалась Тина. «Я думаю, что с таким отношением, как собака в тепле, он покажет его вам». Ребекка снова пожала плечами и сказала: «Забудь, наверное, что если он попытается ударить меня им, я очень боюсь иголок». Лиду смеялся. Эти девушки были еще более открыты к этой теме, чем он. Забрав с собой Ахмиу, он вошел в лес. Была небольшая тропинка, которая, вероятно, образовалась из топтания туристов. Лиду шел по ней и чувствовал, что в тени прохладно, и что летний ветер уже не такой теплый. Хотя во многих местах лето в июне было не очень теплым, в Аризоне лето в июне было палящим. Навес был зеленый и толстый, и лучистые полосы света, сформированные солнечными лучами, проходили внутрь. Некоторые птицы прятались в листьях и щебетали. Хотя они издавали разные звуки, атмосфера была спокойной и умиротворяющей. Ли Дуй отпустил Ахмиу, и вскоре он прибежал обратно с пухлым зайцем во рту. Еще один поход, и он вернулся с дикой курицей. Это была одна из сильных сторон длиннохвостого оцелота. Лес был его территорией. В тот вечер он приготовил медового зайца на гриле, куриный суп и еще мясо на гриле. Пять девушек наслаждались едой в приподнятом настроении с Ли Дуй. Когда пришло время разъяснений, Тина слегка приподняла футболку и показала свою тонкую и гладкую талию. Она похлопала себя по животику и сказала с удовлетворенной улыбкой: «Ноль, я так сыта, кажется, мне нужно потренироваться, иначе я буду дряблой». «Ты можешь хорошо потренироваться с жеребцом сегодня вечером», сказала Ребекка, жестикулируя глазами. Тина загадочно улыбнулась Ли Дуй и спросила: «Как насчет этого?» Ли Дуй не могла сказать, шутила ли она, поэтому он махнул рукой и сказал: «С таким прекрасным ночным небом сегодня, разве такая тема не испортит вид?» Действительно, ночное небо сегодня было прекрасным. Если кто-то поднимет голову, чтобы увидеть ночное небо, они не увидят луну, но их встретит сверкающее небо, полное звезд. Звездный свет, казалось, окрашивал ночь во многие цвета, как будто атмосферы Земли не существовало. Миллионы миль были лишь звезды, и даже больше звезд, горящих красным, оранжевым, зеленым и синим. Пока они сидели у костра, Ли Дуй смотрел на звездное небо. Он не мог не бормотать: «Море звезд, это мое приключение». Эта фраза была произнесена на китайском языке. Тина не смогла понять и спросила, что это значит. Ли Дуй понял, что то, что он сказал, было достойно вопроса, поэтому он рассмеялся и сказал: «О, ничего особенного. Я говорил, что раз атмосфера кажется правильной, как насчет песни?» Девушки преследовали свою мечту о музыке, и пение стало их образом жизни. Услышав, что сказал Ли Дуй, они бросились в бой. Тина достала гитару из палатки. После тестирования она открыла вишнево-красные губы и слегка запела «Воспоминания, которые мы разделяем вместе». Остальные четыре девушки гармонизировали «Моменты, которые никто не может знать, я буду держать их рядом со мной, никогда не отпускать их». Их голоса были ясны и полны духовности. Ли Дуй закрыл глаза и наслаждался. Песня была одной из ранних работ гениального композитора из Ирландии, Эня. Она называлась «Звезды и полуночная синева», которая рассказывала о бескрайнем небе и бесчисленных звездах в ночи. В тот момент и в том месте, в сопровождении этой песни, Ли Дуй чувствовал, что она идеально вписывается в атмосферу. У Тины был отличный голос, уникальный и запоминающийся, как у Эня. Когда песня продолжалась, у Ли Дуй было похожее на сон чувство. Пение голосов формировало атмосферу, которая была почти медитативной. Он закрыл глаза и почувствовал, как будто прикасается к пульсу ночи, спокойному, легкому и ритмичному. С окончанием песни другие девушки начали петь другую мелодию, снова со звездами и ночью в качестве темы. Их голоса имели магнетическое очарование, и многих людей привлекло это место. От 5-летних детей до 80-летних мужчин, они сидели у костра и тихо слушали. Они слушали бесплатный концерт. Тина и девочки пили за полночь. Мистер Ли постоянно снабжал девочек водой и чаем. Хотя он был похож на официанта, работа была приятной. Девушки были ночными совами и становились более энергичными, чем больше сгущалась ночь. В конце концов, они начали подначивать Ли Дуй и захотели, чтобы он тоже спел песню. Но бедный мистер Ли был глухим. С его ужасными голосовыми связками он даже не хотел бы услышать, как он поет, как он мог петь на публике. К счастью, со многими людьми, которые собрались здесь, определенно найдется кто-то, кто захочет петь. Ли Дуй не хотел петь, поэтому чернокожий парень вызвался и одолжил гитару. Еще один поющий голос отозвался эхом в воздухе. Огонь горел на сосновом дереве, испуская аромат сосны. Время от времени из нее доносились трескучие звуки, похожие на резервную гармонию песен. Спонтанное предложение Ли Дуй превратилось в самое большое событие ночи, продолжавшееся до 2 часов утра, и только тогда они умылись и легли спать. Ли Дуй и Ганс договорились встретиться в 8. Таким образом, он рано проснулся и ушел с девочками. Проехав некоторое расстояние, Ли Дуй вдруг кое-что понял и сказал: «Я не должен был будить вас, девочки, я не помню, чтобы вы говорили о каких-либо планах вернуться в Седану сегодня, не так ли?» Раньше он чувствовал себя слабым и только что очистил голову. Тина прислонилась локтем к двери машины и сказала с легкой улыбкой: Наш первоначальный план состоял в том, чтобы остаться в городе на несколько дней, но после вчерашнего концерта под звездами у нас больше нет планов оставаться. Это будет одно из лучших воспоминаний в моей жизни», — сказала Ребекка. «Жаль, что тогда никто не записывал. Было бы здорово, если бы была запись». Илфен сказала: «Это нормально, у нас будет еще шанс. Вчерашнее небо было не самым лучшим». «Верно. Я слышала, что в Сент-Джоне, Канада, есть остров под названием Ньюфаундленд. Ночное небо над ним еще лучше. Под голубым небом, только с океаном и нашими душами, мы поедем туда, чтобы спеть в следующий раз». Лиду спросил, куда они хотят ехать дальше, и Тина сказала, что у них нет конкретного пункта назначения, и они просто плывут по течению, так что он может просто подвести их куда угодно. После некоторых раздумий Лиду оставил их у входа в хостел, где он остановился. Первая причина была в том, что он был в пути, а вторая в том, что он был в центре города. Тина и девочки собрали вещи и были готовы уйти, когда Лиду отвел ее в сторону и засунул $2000 в ее сумку. Глаза Тины расширились. Она спросила: «Для чего это?» Лиду улыбнулся и сказал: «Я одолжу тебе 2000, чтобы у меня была причина снова увидеть прекрасную Тину». Тина не могла не улыбнуться и сказала: «Ли, ты не знаешь, мы не то, что ты ожидаешь. У вас есть деньги, чтобы купить хлеб, преследуя свои мечты, ты не можешь преследовать свои мечты на пустой желудок, верно?» «Хорошо». Тина пристально посмотрела на него и сказала с нежной улыбкой: «Спасибо, я приму это. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется». Глава 141, глава 141, еще один из мельницы. Тина приняла деньги, а потом написала долговую расписку Лиду. Хотя она написала это серьезно, рядом с ее подписью была соблазнительная красная помада. Оставив записку, черноволосая девушка с улыбкой помахала ему рукой и ушла со своими четырьмя спутниками. Лиду также улыбнулся и помахал в ответ. Одолжение $2000 этим девушкам не было связано с каким-либо нечистым мотивом по отношению к ним, а было связано с его желанием помочь им. Прошлой ночью, когда Тина пела «Звезды» и «Темно синее у костра», Лиду был тронут ее честным «я». Он надеялся, что девушка не отступит от своей первоначальной мотивации из-за денег. То, что Лиду мог сделать, чтобы помочь, было не так масштабно, и он мог выразить свою искренность только $2000. Когда он оставил записку и повернулся в другую сторону, Ганс и Годзилла стояли у него за спиной и смотрели на него. Это заставило Лиду подпрыгнуть. «Черт, что вы двое делаете здесь в тишине? Пытаетесь притвориться призраком?» «В тишине?» — спросил Ганс. «Черт, Годзилла, скажи своему боссу, разве я только что не звал его?» Годзилла вздохнул и сказал: «Да, позви». Он мне ответил: «Хет». Лиду сказал: «Хорошо, я тебя не слышал, но вы, ребята, пришли пораньше. Я все еще хотел поспать, так что мы можем немного отдохнуть». Ганс смотрел на него с ревностью. «Ты был с теми пятью девушками прошлой ночью, вы, ребята, занимались этим всю ночь?» Лиду оттолкнул его и сказал: «Делали что? Мы просто пили у костра». Ганс скривил губы и сказал: «Да, пили». «О, это хорошо, тяжелее, быстрее эта песня». Лиду не побеспокоился еще раз поговорить с ним и потащил его в хостел. Ганс сказал: «Ты нарушаешь кодекс братана, Ли, это не то, что сделал бы брат. Годзилла и я провели ночь вместе, пока ты веселился с пятью девочками у костра, это неправильно. Просто пели. Если это было просто пение, то почему ты дал им деньги? Я видел все это толстую стопку франклинов. Черт, ты звонил вчера вечером девушкам». Когда он закончил свое предложение, его лицо было полно шока. Лиду показал ему средний палец. У Ганса было такое выражение лица, будто он что-то празднует. «Хорошо, что Ханна не выбрала тебя. Хотя Стивен, этот парень, довольно бесполезен, он все еще честный человек, который не звонит девушкам». «Я не звонил ни одной девушке». Лиду стиснул зубы и сказал. Ганс взглянул на Годзиллу и спросил: «Ты ему веришь?» Годзилла без колебаний кивнул головой. Лиду рассмеялся: «Ха, видишь, не все такие нелепые, как ты». Ганс в шоке уставился на мускулистого мужчину и сказал: «Ты действительно веришь в такую чушь?» Мускулистый мужчина сказал: «Босс обеспечивает меня едой и зарплатой. Я поверю всему, что он говорит. Если бы он не обеспечивал тебя едой и зарплатой, тогда я ему не верю». Лиду не мог сдержать смеха. Склад был надлежащим образом очищен. Пока они возвращались, Лиду вздремнул. Было довольно удобно спать в задней части грузовика. Было разумно купить грузовик более чем за $100 000. Основное отделение было грандиозным, как гостиничный номер, а заднее сиденье было небольшой кроватью, которая даже имела гидравлическую противоударную систему. На обратном пути Лиду хорошо поспал. Повороты и удары не повлияли на него вообще. Вернувшись во Флагстов, они пообедали вместе, затем начали разбирать товар. На этот раз они получили партию дубовой мебели. Эти вещи были очень ценными. Хотя сам материал был общим, мастерство было впечатляющим. Мебель была изысканной, и после полировки была как новая. Ганс связался с некоторыми мебельными магазинами, а затем поехал на грузовике, чтобы продать их. Они были у входа в мебельный магазин, где по телефону разговаривал Шатен. Лиду слегка опешил, когда увидел его, и спросил: «Привет, Томас». «Томас Йи», Шатен взглянул на него, улыбнулся и помахал в ответ, сказав серию милостей по телефону, а затем отправив несколько страстных, воздушных поцелуев, он повесил трубку. Ганс спросил: «Ты знаешь этого парня?» Лиду сказал: «Он мой одноклассник из университета. Какое совпадение встретить его здесь. У него было не так много одноклассников по одному предмету, только 6. Большинство из них были из других стран, поэтому, как только школа была закрыта из-за расследования, они больше никогда не встречались. Он не ожидал встретить одного из них здесь». Томас подбежал и крепко обнял его. «Привет, Ли, рад тебя здесь видеть. Я слышал от Дженнифер, что ты вернулся в Китай». Очевидно, она ошиблась. Дженнифер была его девушкой. Лиду встречался с ней несколько раз. Она была светловолосой красавицей со слегка надменной манерой. Лиду спросил: «Ты остался здесь?» Томас ответил: «Это мебельный магазин моей семьи. Я здесь местный, разве ты не помнишь?» Лиду посвятил себя учебе, поэтому его отношения с одноклассниками были довольно простыми. Он почувствовал что-то странное и спросил: «Если ты местный, то почему ты все еще посещаешь эту дипломную мельницу?» Томас потерся носом, смущенный: «Дженнифер надеялась, что я получу степень магистра, но я не смогу посещать такие известные университеты, как университет штата Аризона, поэтому мне пришлось потратить на это деньги». Ганс похлопал их по плечам и сказал: «Хорошо, ребята, так как вы двое были одноклассниками, это упрощает вещи, дайте нам предложение». Томас начал осматривать мебель из дуба и профессионально сказал: «Кажется, она сделана из цельного белого дуба. Качество равномерное и прочное, в то время как линии естественные и четкие. Это мебель из белого дуба». «Правильно». Ганс приятно кивнул. Дубовая мебель была очень популярна в Америке. Благодаря прочным свойствам дерева и прозрачным кольцам, мебель из дуба была долговечной, устойчивой к царапинам и гниению. Этот комплект мебели имел очень высокое значение. Деревянные кольца были уникальными. Мало того, что они были выдающимися, у них был естественный рисунок, словно камни дождевого цветка в Китае. Это значительно повышало стоимость мебели. Томас просмотрел некоторые более мелкие детали, а затем кивнул головой и сказал: «Хорошо, сколько вы хотите за это?» Когда дело дошло до денег, его поведение стало спокойным. Очевидно, он не был каким-то любителем. Ганс сказал: «Изначально мы хотели за него $6000, но так как вы бывший одноклассник, $5500». Томас покачал головой и сказал: «Хорошо, так как Лиду был бывшим одноклассником, я дам вам более реалистичную цену – $4500». Ганс посмотрел на Лиду и сказал: «Ну что, приятель, что скажешь? Ты принимаешь решение». Лиду шлепнул по столу и сказал: «Как насчет этого? Мы сойдемся на середине. 5000. Томас обошел 2 круга вокруг стола, потом сел в кресло. Затем он встал и кивнул: «Хорошо, тогда 5000. Ганс улыбнулся и пожал Томасу руку. «Спасибо, мы действительно ценим это, друг. Спасибо за покупку наших товаров». Томас тоже улыбнулся и сказал: «Спасибо, ребята. Это очень хороший материал. Я думаю, что смогу заработать совсем немного, перепродавая. Много людей в Фениксе полюбили бы эту восхитительную мебель». Комплект мебели был громоздким и тяжелым. После получения оплаты, Лиду попросил Годзиллу помочь отнести товар в мебельный магазин. Томас хотел, чтобы они остались в магазине и наверстали упущенное, но им все равно пришлось довольствоваться кожей аллигатора и экземплярами, поэтому им пришлось договориться о другой встрече и быстро уехать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 142. Глава 142. драгоценная кожа аллигатора. После получения оплаты они разделили деньги, и у Лиду было еще 2500 долларов. У Ганса не должно было быть денег на Рукакс, иначе они были бы потрачены в мгновение ока. Так как Годзилла был за рулем, Ганс пошел купить дюжину охлажденных банок пива и начал наслаждаться ими в грузовике. Он также купил Годзилле копченую колбасу. Годзилла наслаждался колбасой, когда он ехал, его рот блестел маслом из пищи. Помимо образцов, кожи аллигатора и мебели из дуба, у этих двух единиц были другие случайные предметы, которые были проданы в магазин старья Кевина, и они сделали прибыль в 1000 долларов. У Лиду теперь было 3000. Когда они начали продавать громоздкие вещи, Ганс связался с небольшим аукционным домом во Флагстаффе. Аукционный дом назывался «Свободное сердце» и располагался в центральном деловом районе Флагстаффа. Место было маленьким, и ремонт был старомодным и странным. Даже дверной звонок был в тон ремонту. Когда они открыли дверь, звонок, висевший на двери, издал хрустящий звук. Ганс закрыл глаза и сказал: «Вау, какой ностальгический звук. Когда я был маленьким, во многих магазинах были такие. После ты можешь купить один для себя и положить его в свою спальню. У меня не так много свободных денег», — засмеялся Ганс. «Ты знаешь, сколько он стоит? 1000 долларов, друг мой. Ты знаешь свое дело». «Да, большой Фокс», — вошел блондин и сказал с сердечным смехом. «Ха-ха, сколько лет, сколько зим». Мужчина выглядел лет на 30. Он был одет в рубашку с короткими рукавами, и даже в такой жаркий день носил деловые брюки и кожаную обувь. Ганс представил ему Лиду. «Бланк Харт, гордый, но успешный бизнесмен. Он заслуживает уважения». Харт улыбнулся и обнял его, сказав: «Так как мне тебя называть, мистер новый охотник за сокровищами Флагстаффа? Я уже слышал о вас, ребята, и ждал вашего прибытия». Ганс сказал: «Без чего-то хорошего мы бы не посмели прийти. Теперь у нас есть кое-что». «Слоновая кость мамонта – нехорошая вещь?» – Харт спросил. Услышав это, Лиду понял, что этот человек имел прочные связи с аукционным бизнесом. Они не публично рассказывали о своих бивне мамонта. «На этот раз мы привезли кое-что получше слоновой кости мамонта», – уверенно сказал Ганс. «Подойди, взгляни на это». После того, как ящики были сбиты, первым делом взору открылись образцы газели и оленей. Увидев образцы, Харт разочарованно сказал: «Это, такого рода вещи вы должны просто отправить в уличные магазины. У них будут клиенты, которые это захотят. А что насчет этого?» Ганс продолжал открывать ящики и показал 4 небольших образца головы аллигатора. Теперь Харт заинтересовался: «Вау, американский аллигатор, вроде бы молодой. Это прекрасно, теперь ты наконец-то показал мне что-то интересное». Они открыли другие ящики и обнаружили все образцы аллигаторов. Харт принес лампу и несколько раз отрегулировал освещение. Затем он использовал увеличительное стекло для изучения головы аллигатора. После некоторого изучения Харт кивнул головой и сказал: «Это не просто какой-то мусор, который был собран вместе. Это качественные образцы, которые были полностью сохранены. Они стоят совсем немного. О, есть еще 2 коробки, что в них?» Ганс открыл коробки, и в тот момент, когда Харт увидел, что внутри, он с радостью сказал: «Кожа аллигатора, дай посмотреть. Надеюсь, это кожа американского аллигатора, одна из лучших пород для кожи». Он обследовал на скорую руку, а затем сделал телефонный звонок. Старик лет 60 примчался минут через 20. Ганс тихо сказал: «Он, часовщик, лучшие часы, которые производит Флагстафф, сделаны им. Он хорошо разбирается в коже аллигатора, из которой делают ремешки для часов». На первый взгляд, американцы, казалось, смотрели на европейцев свысока, называя их старомодными дворянами. Но в их сердцах, они всегда хотели научиться их ремеслам. Особенно с некоторыми деталями, используемыми в ежедневной жизни, они приняли рекомендации от Европы. Часы были одним из таких продуктов. Американцы любили часы ручной работы. Часовая индустрия все еще процветала в Америке. Старик надел очки и осмотрел кожаные изделия. Пока он осматривался, он потирал и сильно сжимал их. После осмотра он кивнул и сказал: «Высококачественная кожа американского аллигатора. Питка можно увидеть столько всего вместе». Ганс спросил: «Харт, ты заинтересован в ее покупке?» Харт кивнул и сказал: «Если цена будет правильная. Я думаю, что вы, ребята, собираетесь сделать убийство сегодня». Ганс сказал: «Во-первых, мы все знаем, что это лучший материал для изготовления часовых ремешков. Так что, если я скажу 4000 примерно за 2 фунта, это будет приемлемая цена, верно?» Харт сказал, «это хороший материал для изготовления ремешков, но не самый лучший. 4000 слишком много, 2000 кажутся справедливыми». Некоторые из клиентов были привлечены переполохом. Один из них вмешался и сказал, «Я бы сказал, приятель, носить на себе шкуры мертвых животных, разве вы не чувствуете себя плохо?» «Да, если нет спроса, нет необходимости в предложении. Эта кожа аллигатора должна быть бойкотирована». Старый часовщик покачал головой и сказал, «Тогда баранина, говядина и курица тоже из животных. Это тоже должно быть бойкотировано». Ли Ду не собирался продолжать обсуждать права на защиту животных и спросил, «Нас должно волновать, почему всем нравятся часы из кожи аллигатора?» Харт сказал, «Это просто. Согласно истории, европейцы прошлого были кочевниками. Из своего образа жизни им нравилась близость с природой при использовании шкуры и меха животных. Продукты из кожи животных были хорошо любимы высшим обществом, и из-за того, насколько они были сложными, они также представляли социальный статус высшего общества. Даже сегодня, в глазах некоторых старомодных европейцев, ношение часов с животной кожей является примером их благородства на общественных собраниях». Ли Ду спросил, «Тогда должно быть много продуктов из кожи животных, верно, как кожа коровы, кожа свиньи, кожа козочки, и так далее». Харт сказал, «Да, все они подходят для изготовления часов. Кроме того, страусовая кожа, кожа ящерицы, они также подходят для изготовления ремешков для часов. Тем не менее, кожа аллигатора всегда была самым премиальным материалом среди всех». «Почему?» – спросил он с любопытством. «Это из-за особых качеств кожи аллигатора, одним из которых является водонепроницаемость. От контакта с большинством кожи выделяется пот, соответственно неприятный запах. Тем не менее, кожа аллигатора не делает этого, и даже со временем становится более глянцевой. Еще одна причина – редкость животного. Из-за несанкционированных убийств животного экосистема пострадала. Многие страны приняли законы для защиты аллигаторов в дикой природе. При высоких затратах на разведение их в неволе цены на кожу аллигатора растут с каждым годом. Харт объяснил им все это искренне и подробно. Ли Ду кивнула и сказал, «Так как кожа аллигатора драгоценна, и так как это от американские аллигаторы, 4000 за 2 фунта не так уж дорого, верно?» Харт сказал, «Нет, они не такие дорогие, как золото. 2 фунта кожи аллигатора на рынке стоят около 1-2 тысяч долларов. 2000 для вас уже достаточно». Он искал в интернете цены на кожу аллигатора на рынке. Действительно, обычная кожа аллигатора даже не приносила 1000 за 2 фунта. Ганс засмеялся. «Харт, Харт, Харт, ты хитрый парень. Это у нас простая кожа аллигатора? Что ты пытаешься сказать?» Харт спросил. Ганс сказал, «Ты знаешь, что я имею в виду. Кожа аллигатора не может использоваться для изготовления ремешков. На самом деле, это чрезвычайно трудно использовать этот материал для изготовления ремешков. Мы все знаем, что ремешки часов должны быть тонкими и мягкими, а кожа на спине и хвосте аллигаторов – жесткая. Только небольшая часть нижней части, на брюхе, может быть собрана для изготовления ремней для часов, а в средней части живота аллигаторов только небольшой участок имеет масштабный рисунок. Вот настоящая причина, почему кожа, используемая для изготовления ремешков для часов, настолько дорога». Он погладил подробный узор на коже, а затем сказал, «Это вся кожа с нижней части аллигатора. Вы хотите получить их по цене в 2000 долларов за каждый фут? Невозможно». Старый часовщик засмеялся. «Лил Харт, будь честен. Этот парень сделал домашнюю работу. Его не так легко одурачить. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 143. Глава 143. С человеческим пудом. Каждый аукцион был битвой, и когда дело доходило до продажи товаров, это было похоже на битву при Ямазаки. Ганс успешно обеспечил себе победу. В тот момент, когда он указал на ключевые факты об этих шкурах аллигаторов, Ксарт засмеялся, и именно тогда Ли Ду знал, что они выиграют. Обе стороны начали официально переговоры о своих ценах, в чем Ганс был хорош. Ли Ду не нужно было участвовать, поэтому он вывел Годзиллу на улицу, и они пошли искать холодные напитки. Погода была слишком жаркой. Как только дверь открылась, тепловые волны ударили в лоб. С большой чашкой холодного апельсинового сока под рукой Годзилла выпил его залпом. Ли Ду постучал по прилавку и сказал, «Еще 5 чашек». Годзилла сказал извиняющимся тоном, слишком много. А, не можешь больше пить? Шокированно спросил Лиду. Годзилла потер его руки. Я могу. Тогда еще 5 чашек. Годзилла радостно посмотрел на стол, полный больших чашек, его лицо сияло счастьем. Допив холодные напитки, Ганс подошел к нему со свистом, а в руке у него лежал чек. Как только он увидел, что стол был полон пустых чашек, он сразу яростно сказал: «Ваш брат боролся за свою жизнь, пока вы, ребята, были здесь и отдыхали. Дайте моему брату глоток холодного пива, сделайте его большим». Лиду знал, как успокоить его гнев. 2 стакана, Ганс сказал несчастливо. Тогда 2, рассмеялся Лиду. Так сколько ты заработал? Говоря о прибыли, его гнев рассеялся в одно мгновение, и он гордо сказал: образцы принесли в общей сложности 28 000 долларов, а кожа аллигатора продана за 150 000. Лиду воскликнул: это потрясающе, чувак. Вместе с прибылью, полученной от дубовой мебели и другого хлама, он заработал в общей сложности около 90 000 из этого аукциона. С еще 10 000 и он сможет присоединиться к клубу 100 тысяч. Ганс, по-видимому, тоже подумал об этом и с сожалением сказал: нам нужно сделать еще немного, но этого немного трудно достичь. Но теперь нас считают членами клуба 100 тысяч. Лиду достаточно выпил, а Ганс и Годзилла продолжали пить. Лиду нечего было делать, и он решил позвонить Софи. Телефон звонил в течение некоторого времени, прежде чем трубку взяли, а затем послышался успокаивающим голосом Софи и резким воем сирены скорой помощи. «Привет, Ли, прости, я только услышала звонок телефона. Все в порядке, ты, кажется, занята?» «Да, у меня не так много времени, чтобы поговорить с тобой, ситуация ужасная. Боже мой, я так взволнована», сказала женщина-врач. Лиду спросил, что случилось. Софи подытожила ситуацию и сказала: «Я в скорой помощи, а там пациент с огнестрельным ранением и нуждается в неотложной помощи. Но, черт, мы застряли в пробке из-за очередного ДТП». Чтобы нежная и элегантная женщина-врач произнесла такое слово, как «черт», говорила, насколько серьезной была ситуация. Лиду тут же встал и спросил: «По какой дороге ты едешь?» «На шоссе АКС-102, движение здесь ужасное. А боже, я больше не могу говорить, мне надо идти». Лиду услышал, как кто-то выкрикнул имя Софи, и она быстро повесила трубку. Ганс услышал разговор, удовлетворенно отрыгнул пиво и спросил: «Что случилось? У твоей возлюбленной проблемы?» Лиду закатил глаза и сказал: «Не говори глупостей, какая возлюбленная? Софи в машине скорой помощи, и она застряла в пробке». Ганс тут же встал и сказал: «Быстрее, пойдем посмотрим, сможем ли мы чем-нибудь помочь». Его реакция впечатлила Лиду, и он сказал: «Эй, ты действительно добрый и рыцарский человек. Мое впечатление о тебе начинает меняться». Ганс, раздраженный, сказал: «Добрая и благородная моя задница, это хороший шанс для тебя выиграть несколько очков привязанности с Софи. Она нуждается в твоей помощи сейчас, так что независимо от того, действительно ли ты сможешь оказать какую-либо помощь или нет, все, что тебе нужно сделать, это стоять рядом с ней. Это улучшит ваши отношения». Лиду потерял дар речи. «Ладно, мое впечатление о тебе осталось прежним». Ганса это взбесило. «Что вы имеете в виду? Какое у тебя впечатление обо мне? Я помогаю тебе заполучить твою девушку, разве это не все для тебя?» Лиду подумал об этом, и это действительно было так. Лиду обнял его за плечо и сказал: «Хорошо, хорошо, мой хороший брат Ганс, мой верный брат, давай на дорогу». «Какое шоссе?» Шоссе АКС-102 было небольшим, двухсторонним шоссе с 4 полосами движения, которые вели в из Флагстаффа. Каждое направление допускало только размер 2 седанов в ширину. Обычно, если случались аварии, шоссе блокировали. Авария произошла по направлению к Флагстаффу. Пикап и внедорожник Кадиллак имели серьезное столкновение, а затем еще один седан Ниссан не смог вовремя затормозить и ударил их обоих. 3 машины были в беспорядке и перекрыли дорогу. Их грузовик ехал в направлении Флагстаффа. Движение было спокойным. Вскоре они увидели место происшествия и машину скорой помощи, которая застряла за ним. Годзилла припарковал машину на обочине дороги, и полицейский крикнул: «Едьте в сторону, парковка здесь запрещена». Большое тело Годзиллы было полностью раскрыто после того, как он вышел, и полицейский перестал говорить. Лиду пересек металлические перила, разделявшие шоссе. Софи, одетая в белый докторский халат, сразу узнала его. Чувствуя смесь радости и удивления, она спросила: «Эй, что ты здесь делаешь?» «Так получилось, что мы были неподалеку, и мы приехали посмотреть, можем ли мы помочь». Софи, озадаченная, сказала: «Спасибо за ваши добрые намерения, но я боюсь, что вы будете разочарованы. Нам нужен эвакуатор, чтобы помочь, но эвакуатор из полицейского участка сегодня в ремонте, так что он не смог приехать». «А что насчет подъемного крана?» Софи покачала головой. «Он не может въехать, видишь, как сильно перекрыта дорога». Лиду увидел беспорядок, устроенный тремя машинами, и увидел пустое место сбоку. У него появилась идея. Сестра Канали высунула голову и закричала: «Доктор Софи, подойдите». Пана пациента снова открылась. «Мы не можем остановить кровотечение, что делать?» Софи больше не могла разговаривать с Лиду и поспешила вернуться. Лиду подошел к месту происшествия. Двое полицейских поспешно связывались со станцией, прося эвакуатор приехать и очистить место происшествия. Он сказал одному из полицейских: «Эй, все три машины не могут завестись?» Полицейский неприятно сказал: «Конечно, я похож на дурака, если бы они могли, разве бы мы позволили им застрять здесь?» Лиду сказал: «Тогда давайте переместим их вручную». «Как это?» Лиду жестикулировал, и Годзилла с Гансом подошли. Он предложил им свою идею. Годзилла поплевал на руки и потер ладони. С другой стороны, у Ганса было лицо, полное шока. «Черт, ты ублюдок, для твоей девушки, ты жертвуешь своим братом, пытаясь переместить эти машины человеческим трудом? Ты знаешь, сколько весит пикап «Шевроле»?» Лиду сказал: «Хватит нести чушь, брат. У нас достаточно людей, их можно перемещать». Два копа сняли куртки, чтобы помочь. Прибыли и достаточно сильные водители, и вскоре собралось более 20 человек. Это было не из-за лидерства Лиду, а из-за огромного Годзиллы. Если бы там стоял только Лиду, люди бы проигнорировали его, потому что это казалось бы невыполнимой задачей. Но с появлением монстра Годзиллы невозможное стало возможным, так что все были готовы попробовать. Годзилла снял рубашку и показал свои твердые как камень мышцы, его черная футболка крепко держалась за них. У некоторых женщин глаза расширились, а некоторые даже достали телефоны, чтобы сфотографироваться. Ганс крикнул: «По моему сигналу, господа, мы будем толкать на счет три». «Ладно, раз, два, три». Годзилла взревел и начал толкать автомобиль Nissan плечами в сторону дороги. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 144, глава 144. Дай мне попробовать. Скрежетание покрышек на дороге издавало резкий, пронзительный шум. Под командованием Ганса и с Годзиллой в качестве основной силы толпа объединила свои силы. Даже Ахмил прилагал усилия, и они успешно подтолкнули Nissan к обочине дороги. «Да, я не могу в это поверить, мы это сделали. Ребята, давайте продолжим и избавимся от этих двух других транспортных средств». Все раздавали друг другу пять, некоторые специально подошли к Лиду и ударились ладонями с ним. Теперь он заслужил уважение толпы. Но задача была еще впереди. Японские автомобили были тонкими и легкими, но Кадиллак был одним из мускул-каров Америки. Кадиллак был тяжелым автомобилем, а пикап «Шевроле» был еще тяжелее. Хорошо, что после того, как Nissan оттолкнули, все почувствовали мотивацию, поэтому на помощь пришло еще больше мужчин. Некоторые даже принесли ломы, чтобы поднять машину. Совместными усилиями «Кадиллак» и «Шевроле» были в конечном итоге отодвинуты. «Мы сделали это. Да, чувак, отличная работа. Я рад, что не струсил сегодня. Черт, мы такие сильные. Ура командной работе». «Где тот азиат?» Он был потрясающим настоящим мужчиной. Дорога была расчищена, и толпа взволнованно закричала. Многие люди продолжали идти вперед, чтобы обнять Лиду и Годзиллу. Лиду не успел отпраздновать со всеми, и побежал к машине скорой помощи и сказал: «Доктор Софи, дорога расчищена. Поторопитесь и выдвигайтесь». Софи была занята в машине скорой помощи. В жаркий день она хорошенько вспотела, ее золотистые волосы прилипли ко лбу и щекам, руки и халат были окроплены темно-красной кровью. Она выглядела суровой. Услышав его слова, Софи была в восторге. «Саммир, давай, быстро. Пусть больница подготовит травмпункт, нам нужно прооперировать его как можно скорее». Передние машины завели двигатели и начали движение. Скорая также быстро уехала. Ситуация была тяжелая, поэтому водитель спешил. Как только он завел двигатель, он уехал. Лиду тоже был в машине скорой помощи и не успел спрыгнуть. Софи и Канали не успели договориться с Лиду. Пухлый молодой китаец лежал на носилках, его бедро было крепко связано бинтами. Тем не менее, он все еще кровоточил. Каналев встревоженно сказал: «Доктор, мы не можем остановить кровь.